Мне остается только напомнить, применение танков в дипломатии действительно ограничено, сказал он Петру, повстречавшись с ним в дверях. Казалось, случай в библиотеке произвел неожиданное впечатление на хозяина. Молодой русский стал ему симпатичен, и оставшиеся до ужина полчаса он не отходил от Петра ни на шаг. Господин Чичерин пришел не вовремя. Мы бы потревожили тишину этого старого дома, а? Он вызвался показать Петру дом и повел Белодеда сложными тропами с одного этажа на другой. Он был порядочным хвостунишкой, этот старый швед финского происхождения. Впрочем, предметом его гордости были не размеры его более чем достаточного состояния, не размеры и формы его генераторов и турбин, гордо шествующих по миру и превращающих силу рек в благородный металл, резину, хрусталь, ткань, не размеры, наконец, его престижа в различных кругах шведского общества. Нет, не это заставляло старого Лундберга гордо поднимать подбородок и вздымать грудь. Как думалось Петру, иная гордость завладела им. Гордость ритмично работающим сердцем, не сдающейся зоркостью глаз, каменной твердостью мускулов. Может, поэтому все тропы вели сегодня на корт, да, пожалуй, в финскую баню. О, это была необыкновенная баня, просторная, выстланная с пола до потолка голубым кафелем, с печью, обложенной бурым камнем, зримо символизирующим неуемную силу огня, который бушует в печи, и прокалил стены. «Вы послушайте, как это происходит?» «Нет, вы только послушайте», — произнес он, стоя посреди бани. «Я беру шланг и ударяю струей воды в эту стену. Стена раскалена, как может быть раскален только камень, и вмиг все кругом становится белым, как в момент сотворения мира. Только вода шипит на камне. Нет, я не выключаю воду, а всего лишь нацеливаю шланг на стену и устремляюсь наверх. Ах, Господи, какой там Эверест с Эльбрусом? Выше, выше. Одна полка, вторая. Ой, погибаю. Вперед, вперед. Голова раскалена, точно каменная стена печи, на которой сейчас шипит вода. Ни шагу назад, но язык уже не ворочается. Да и голову поднять нельзя. Только сердце бьется, стук, стук, и удары разносятся по телу, будто где-то внутри тебя помещен колокол. Это сердце обратилось в колокол, оно стало медным. Они вернулись к гостям. Лундберг посмотрел в дальний конец зала и не мог скрыть смятенье. Он увидел жену, она уже вернулась. Жирноволосая и быстроглазая, она шла по дому зыбкой походкой, какой ходят пожилые люди на исходе дня. Видно, и для счастливой обладательницы золотых паев женского журнала он оказался странным. Потом фрау Лундберг сидела с сыном, пила короткими и жадными глотками черный кофе, такими же стремительными и ненасытными затяжками истребляла одну сигарету за другой, а потом, забыв про сигареты и кофе, вдруг тряхнула головой и, раскрутив ее, точно она была на оси и могла свободно вращаться вокруг шеи, распустила волосы и принялась ими размахивать, как флажком. Она это делала с тем небрежно величественным видом, как делала, наверное, много лет назад, когда была молода, а волосы блестящие и густы, и действительно необходимо было усилие, чтобы рассыпать по плечам их с ног. Однако ныне, сколько ни вращалась голова на тонкой шее фру Лундберг, ныне, впрочем, картина, которая являла собой фру в эту минуту, отразилась на лице ее мужа. Он смотрел на нее глазами, в которых была видна и жалость к ней, диковинно не похожей на ту, которую он знал прежде, и боязнь ее строптивости и деспотической силы, которая угнетала его всегда и сейчас больше, чем всегда, и, быть может, брезгливость. Он не мог сейчас убедить себя в том, что именно он, а никто другой, прожил с этой женщиной половину жизни.